Глава 4, в которой жизнь герцога Аргайла оказывается в опасности, а принцессу похищают. Планета Блоссом. Сектор А. Земли Ее Величества. Герцог Аргайл прибыл в сектор А инкогнито. На пропускном пункте его ожидали, и Ярвуду не пришлось проходить досмотр в общем порядке. Дела в столице были закончены. 4 условных дня ушло на тщательное прочесывание даунтауна. Сеть внедренных шпионов, работу над которой тайный агент Ее Величества вел уже не первый год, поставляла информацию без сбоев. Несколько ниточек, которые, как Ярвуд предполагал, могли в будущем помочь распутать клубок, были зафиксированы. Сам владелец клубка скрывался гораздо выше даунтауна. С пользой проводя время в светских салонах, но следы его должны были обнаружиться именно на дне. Под подозрение попали 2 инопланетных дипломата. Посол Федерации Содружеств Сим О'Ван, которого неоднократно видели в развеселом местечке Косая Молли, облюбованном для деловых встреч всяким отребьем, и пресловутый маркиз де Вентро, о чьих связях с тартукскими пиратами лорду Ярвуду было давно известно. Оба джентльмена оставались в столице под неусыпным наблюдением обученные команды шпиков, а Ярвуд решил отправиться в поместье Ее Величества с тем, чтобы на месте организовать охрану. В Моубрей-Холл было решено не заезжать. За Фабианом присматривает мистер Смит, значит, можно быть уверенным, что племянник не получит никакого алкоголя. Фабиан так стремился к саморазрушению после скандальной истории с помолвкой, что небольшие каникулы на природе были ему просто необходимы. На пропускном пункте Ярвуд оставил багаж, впрочем, довольно скромный, который должен был отправиться вслед за ним грузовым транспортом, а сам налегке продолжил путешествие верхом. Ключи от силовых полей, стопка пластиковых карт, вполне помещались в кармане тюртука, и больше ему на сегодня ничего не требовалось. Ну, разве что коммуникатор, с которым герцог в последнее время не расставался даже во сне. Закрепив ком на запястье, Ярвуд поправил отвороты перчаток и тронул поводья лошади. Дорогу он знал прекрасно. Вечерело. Закатное солнце окрашивало вересковые холмы призрачным лиловым светом. Грунтовая дорога, узенькая, почти тропинка, петляла, спускаясь к пологому берегу речушки. Здесь проходила граница владений Моубреев, и начинались земли Ее Величества. Давным-давно, будучи еще желторотыми юнцами, Ярвуд с Фабианом любили здесь бывать, презрев все запреты взрослых. Места слыли опасными. В полулиге, к западу, начинались территории, менее подвергнутые терраформированию. Там можно было встретить еще оставшихся исконных блоссомских хищников или угодить в зыбучие пески, куда более опасные. Но мальчикам все было нипочем. Они с восторгом исследовали запретные территории, принося с собой в поместье добычу, выбеленные временем кости животных, дивные цветы с дурманящим ароматом или куски прозрачного на солнце сланца. Их наказывали. О, какие кары придумывала для них леди Мэри, строгая матушка Фабиана. Ярвуду всегда доставалось больше. Он был старшим. 4 года разницы – не шутка. К тому же леди Мэри была твердо уверена, что инициатор проказ – ее сводный брат, а вовсе не ангелоподобный птенчик Фабиан. Ярвуд никогда не спорил. Со спокойным достоинством он принимал любое наказание. «Остаться без обеда? Пожалуйста!» Голодовки развивают стойкость. «Ночь в темном чулане без единого лучика света? Сколько угодно! Он может провести тут хоть условный месяц!» «Опасная кровь!» качала изящной головкой леди Мэри. «Это у него от матери. Бедный ребенок». Бедный ребенок отвечал ей презрительным взглядом прозрачно-серых глаз из-под изломанных густых ресниц. Он действительно пошел в мать, но вовсе не темпераментом, а внешностью. Темноволосый, узколицый, с длинным подбородком и твердой линией губ. По сравнению с кудрявым порывистым Фабианом, чьи голубые глаза взирали на мир с наивным удивлением, он выглядел сущим чертенком. Герцог Моубрей обзавелся наследником мужского пола довольно поздно. Долгое время его вполне устраивало, что по майорату все движимое и недвижимое имущество в случае его смерти перейдет к дочери, поэтому, овдовев, он не стремился вступить в новый брак. Герцог посвятил жизнь научным исследованиям в колониях, лишь время от времени наведываясь в Блоссом. Крошка Мэри осталась под присмотром гувернанток и домашних учителей, и чаяниям родителей соответствовало, демонстрируя окружающим недюжинное здравомыслие и неженскую деловую хватку. Поэтому во владение поместьем Моубреев вступила сразу после своей свадьбы, сохранив, впрочем, девичью фамилию. Предосторожность оказалась не лишней. Отец Фабиана, блистательный офицер Карстен, приписанный Ее Величеством к дипломатическому корпусу Сейреи, был беден, как церковная мышь, и кроме великолепной родословной похвастаться ничем не мог. Ну, разве что внешностью. Идеальный, просто-таки эталонный блоссомец. Великолепный наездник, спортсмен и гуляка. Благоразумия Мэри хватило ненадолго. Карстен очаровал ее в считанные дни. Они поженились тайно, и бесконечных полгода до отбытия молодого супруга на Сейрею провели в поместье. На память о том золотом времени у леди Моубрей осталась шкатулка, полная любовной чепухи, засушенных цветов и записочек, крошка Фабиан, внешностью так напоминавшая отца, и официальное письмо Ее Величества, в котором выражалось глубочайшее соболезнование. Граф Карстен умер от сердечного приступа вследствие перегрузок, не добравшись на Сейрею. Великолепная физическая форма ему не помогла. Герцог Моубрей отошел почти сразу вслед за зятем. Известие о его смерти привез леди Моубрей семейный стряпчий, доставивший скорбную весть из столицы. «Благодарю вас, мистер Джойс!» Леди Мэри прикоснулась к кружевным платочкам, к уголкам глаз и безвольно опустила руку на круглый живот. До явления свету крошки Фабиана оставалось менее условного месяца. «Немедленно займитесь доставкой тела со шрана. Я правильно запомнила название планеты? Отец желал быть похороненным в семейном склепе». «Уже», — стряпчий помялся, — «герцог уже доставлен. Его супруга этим озаботилась. Вот». С поклоном мистер Джеймс передал леди Мэри свернутый в трубочку пергамент. «Это брачные документы. Ваш батюшка женился несколько лет назад. И еще». Стряпчий повернулся к двери. «Входите, молодой человек». На пороге появился мальчик, лет 5 или 6. Чумазое, масластое создание, закутанное в какие-то немыслимые дикарские тряпки, долженствующие, видимо, соответствовать новейшей ашранской моде. В кабинете повисла тишина. Ребенок стоял спокойно, опустив вдоль тела длинные руки. Он не переминался с ноги на ногу, не пытался вызвать сочувствие улыбкой или плачем. Его серые глаза в обрамлении густых черных ресниц, не мигая, смотрели на леди Мэри. Пауза затягивалась. Стряпчий негромко кашлянул, будто приглашая присутствующих продолжить беседу. Мальчик улыбнулся уголком рта. Эта улыбка была будто на пару десятков лет старше его самого, и произнес длинную фразу на гортанном наречии. Стряпчий незаметно дернул себя замочку уха, активируя вживленный за верхнекозелковым бугорком чип-переводчик. Молодой человек говорит, что счастлив воочию увидеть свою прекрасную сестру. «А имперского языка он не знает?» «Нет, но он довольно смышленый и...» «Где его мать?» Леди Мэри потянулась к ножу для разрезания бумаги. «Она тоже появится в Моубрей-холл?» «Леди Мэри осталась на Ашваре. Она связана контрактом с актерской корпорацией. К тому же для ее карьеры было бы опасно». Леди Моубрей жестом остановила Стряпчего и молча погрузилась в изучение документов. Мистер Джой запнулся и перевел взгляд на мальчика. Тот продолжал стоять соляным столбом. Через 10 минут хозяйка кабинета позвонила в серебряный колокольчик. На пороге возник дворецкий. «Мистер Хиггис, будьте любезны, займитесь обустройством этого юноши». «Как прикажете обращаться к молодому господину?» — поклонился дворецкий. «Лорд Ярвуд», — пожала плечами леди Моубрей. «Насколько я поняла, на его родной планете фамилия не в ходу». «Слушаюсь». Старый слуга еще раз поклонился и широким жестом предложил мальчику следовать за собой. Они вышли в коридор, Ребенок запнулся, привалившись к неплотно закрытой двери. «Я правильно поняла, что 5 лет назад мой отец заключил нечто вроде временного брачного контракта с ашварской актрисой по имени Малала?» – донесся из кабинета голос леди Мэри. «Контракт имеет силу только на территории Содружества?» «Именно так», – подобострастно ответил Стряпчий. «Если вы завтра же отправите ребенка домой к матери, юридически вас никто не осудит. К тому же теперь, когда со дня на день в Моубрей-Холле появится настоящий наследник, лорд Ярвуд останется здесь со мной». В голосе женщины зазвенела сталь. «Как вы могли допустить мысль, что я пренебрегу родной кровью?» «Желаете сделать анализ ДНК?» Зашуршали бумаги. Отец передал свою последнюю волю. «Мы будем ей следовать. Я обязана воспитать ребенка истинным блоссомцем, достойным своих предков. Мистер Джойс, завтра же найдите учителей для лорда Ярвуда. Нам придется нагнать 3-4 потерянных года, прежде чем мой брат сможет быть представлен ее величеству». Мальчик слышал весь разговор. Хиггис, почтительно замерший в нескольких футах от молодого хозяина, тоже напрягал слух. «А ведь она могла отправить меня в детский дом», — весело прошептал Ярвуд, отлипая от двери. «Пойдемте, мистер Хиггис, иначе нас здесь застукают». Дворецкий растерянно моргнул, но быстро взял себя в руки. Мальчик шел по коридору вслед за слугой, с любопытством осматривая украшавшие стены картины в золотых рамках и многочисленные безделушки на комодах. «Леди Мэри!» На имперском Ярвуд говорил с безупречным произношением. «Моя красавица-сестра, я буду тебе верен». Лошадь сбилась с шага, споткнувшись о кочку, и Ярвуд вынырнул из воспоминаний. Незаметно стемнело. Холмы скрылись в туманных сумерках. Темноты всадник не боялся, доверившись чутью своего скакуна. Неподалеку, в футах 20, мелькнул всполох. Ярвуд напряг глаза. «Ни огонь и ни электричество». Некто спускался к подножию холма, освещая путь химилюминесцентным фонарем, зеленоватой палочкой не более 10 дюймов длиной. Ничего особенного, кроме того, что подобные фонари входили в снаряжение диверсантов. Случайный прохожий воспользовался бы другим источником света. «Значит...» Лошадь фыркнула. Ярвуд похлопал благородное животное по шее, успокаивая. Свет пропал. Незнакомец скрылся за вершиной холма. Ярвуд спешился, забросил поводья на спину лошади и сошел с тропы. Покалеченная нога не придавала изящества походке лорда, наступать бесшумно нисколько не мешало. Огонек появился через минуту, спокойный и недвижимый. Видимо, тот, кто держал его в руке, остановился, осматриваясь. Ярвуд замер, опасаясь выдать свое присутствие. Огонек не двигался. Либо преследуемый тоже чего-то ждал, либо просто избавился от опасной улики, выбросив ее. Ярвуд сделал шаг. Еще один. Под ногами мягко пружинил мох. Еще шаг. Удар он не почувствовал, просто колени безвольно подломились, и Ярвуд кубарем покатился холма. Даже для отставного, офицера Ее Величества, я повел себя на редкость бездарно, пронеслась невеселая мысль. Диверсант хромоногий. В падении сюртук расстегнулся и сполз на голову, связывая руки. Ярвуд заворочился, лежа на земле, освободился от пут. Пошатываясь, поднялся на ноги. Почва под подошвами сапог всколыхнулась, расползлась с утробным чавканьем. Для полного счастья не хватает только... И молодой человек по колено провалился в землю. Оказаться в зыбучих песках. Ярвуд вздохнул и провалился глубже. Не ньютоновская жидкость, все демоны ада. Опасность, подстерегающая неосторожного путника в местах, где песок соседствует с подземными водами. Опасность, кажущаяся, на первый взгляд, незначительной. Но для того, чтобы освободить хотя бы ноги, придется приложить усилия, сопоставимые с теми, чтобы поднять в воздух небольшой дилижанс. Песок плотными тисками уже обхватил его бедра, и Ярвуд стал осторожно крениться назад, чтобы лечь на спину, увеличив таким образом площадь давления. Если сохранять спокойствие и не делать резких движений, Тело покачнулось, заваливаясь на бок, проваливаясь все глубже и глубже. Через несколько минут от тайного агента Ее Величества останутся рожки да ножки. Песок стиснет его грудную клетку, выбивая воздух, залепит рот, мешая вдохнуть. Навскидку Ярву давал себе еще минут 15 жизни. Невдалеке послышалось конское ржание. «Попытайтесь перевернуться на живот!» Строгий, звонкий голосок принадлежал женщине, которая находилась вне поля зрения Ярвуда. «Хотя нет! Стоп! Не шевелитесь! Даже не говорите ничего! Если у вас очень послушная лошадка, просто на редкость разумное существо!» «Ну-ну, моя хорошая, сейчас мы вытащим твоего хозяина. Все будет хорошо, не бойся!» Женщина говорила вполголоса, негромко и напевно. Герцог Аргайл так и не понял, кого именно она стремилась успокоить. Взбрыкивающего в ужасе скакуна или его, жалко распростертого в вязкой жиже. «Сейчас я наброшу на вас лассо. Постарайтесь не уйти еще глубже, пока я буду это делать. Если мне придется вытаскивать вас за шею, хорошего исхода не обещаю». «Ну? Раз, два, три». Мимо макушки Ярвуда свистнула веревочная петля. «Промазала! О, Джармагор, мне стоило больше тренироваться! Не двигайтесь, мистер! Я попробую снова!» «Один?» В этот раз женщина не стала считать до трех. Через мгновение лассо плотно обхватило Ярвуда чуть ниже плеч. «Теперь попробуйте продеть руки сквозь петлю!» — скомандовала девушка. «Вы уйдете еще глубже, но это не важно! Вы слышите меня? Уже можно говорить!» Ярвуд прохрипел нечто, нечленораздельное, и спустил петлю под мышки. «Я готов!» Песок уже достигал горла. «Прекрасно!» Лассо натянулось, причиняя боль, но эта боль предвещала скорое спасение, поэтому была почти приятной. «Ну, моя хорошая, давай!» Лошадь переступила копытами. Боль стала нестерпимой. «Давай-давай, мешок с сеном, иначе я похороню тебя здесь же, но...» Теперь женщина кричала, подкрепляя слова хлопками по лошадиному крупу. Била она открытой рукой, и звонкие шлепки не вязались со страшными угрозами. Петля стянула грудь. Ярвуд хватал ртом воздух, не в силах даже кричать. «Вперед, скотина, вперед!» И герцог Аргайл лишился чувств, как какая-нибудь дебютантка во время первой кадрили. Ощущения возвращались по очереди. Сначала слух. Журчание ручейка неподалеку слышалось ангельской музыкой. Стрекотание цикад, чье-то сопение. Потом Ярвуд почувствовал прикосновение. Некто растирал ему грудь сильными толчками, разгоняя кровь. «Вот так, мистер, скоро будете как новенький». Молодой человек открыл глаза. Желтоватая блоссомская луна, нависающая над холмами, выглянула из-за туч. Девушка была хорошенькой, даже слишком хорошенькой для двусмысленных ночных приключений. Цвета волос незнакомки, стянутых в плотную косицу, Ярвуд определить не мог, зато кожа ее, полупрозрачная и гладкая, будто светилась сама по себе. Длинный разрез глаз подчеркивался высокими скулами и золотистыми густыми бровями, словно нарисованными твердой рукой художника. Кстати, о руках. Красавица массировала его обнаженную грудь с неженской силой. «Вы пришли в себя?» Не прерывая движений, спросила девушка. «Прекрасно. У меня для вас две новости, плохая и хорошая. С какой начать?» Ярвуд открыл рот. Губы не слушались, впрочем, как и пересохшее горло. Поэтому звуки, которые издал герцог, могли соперничать со скрипом железа по стеклу. Девушка улыбнулась. «Я начну с хорошей. Вы живы, слава вашему Богу!» Ярвуд невольно улыбнулся в ответ, не сводя пристального взгляда с губ своей прекрасной спасительницы. Губы были тоже прекрасны. Полноватая нижняя, чуть заветренная, но от этого не менее милая, и верхняя, с изогнутой аркой, которая с готовностью обнажила жемчужные зубки. Герцог почувствовал, как горячая волна прошлась по его телу, концентрируясь именно в том месте, о котором джентльмену не пристало упоминать в обществе леди. Ярвуд представил, как шелковисто на ощупь девичья кожа, и каковы на вкус эти губы, которые уже через мгновение... «Если вы попробуете ко мне прикоснуться, «Я сломаю вам руку», — ласково сообщила незнакомка. «И тогда наши с вами шансы на выживание сведутся к минимуму. Вы же еще не знаете плохих новостей». «Их уже несколько». Голос вернулся очень вовремя. Девушка пожала точеными плечиками. «Ваша лошадь убежала. Я не могу ее за это винить. Животные интуитивно не переносят близость к зыбучим пескам. Мы вызовем помощь». «У вас есть ком?» — обрадовалась девушка, изящным жестом прикасаясь к своей мочке. «Был». Ярвуд безвольно уронил руку. «И мой сюртук, и коммуникатор сейчас погребены под толщей песка». «Нам придется ждать рассвета», — решила незнакомка. «У нас нет фонаря, а в темноте опасность угодить в зыбучие пески многократно повышается». «До рассвета 4 часа». Девушка подняла голову к небу, к уже пытающейся скрыться за облаками луне. «Вы правы. Ну что ж, я надеюсь, за это время вы не умрете от обезвоживания или переохлаждения». Ярвуд сел, помогая себе руками. «Пока хоть что-то видно, нам стоит забраться на холм. Подземные течения коварны. Твердая на первый взгляд площадка может через некоторое время превратиться в гиблое место». «Доверимся вашему опыту». Девушка приблизилась, помогая ему подняться. «Я сама предложила вам руку, так что можете не переживать за сохранность своих конечностей». Герцог не смог отказать себе в удовольствии несколько преувеличить овладевшую им слабость, тяжело навалившись на девушку и обняв ее за талию. Красотка была одета в тонкую льняную рубашку с глубокими разрезами по бокам, и Ярвуд с удовольствием ощутил под пальцами голую кожу. «Не увлекайтесь», — осадила его девушка. «Я боюсь щекотки». Очень медленно, проверяя почву перед каждым шагом, они добрели до подножия ближайшего холма. В этот же миг луна скрылась за облаками, и наступила кромешная темнота. Ярвуд подтолкнул девушку вперед. Его ладони коснулась некая упругая часть тела, та, что находилась пониже спины при лестнице, и герцогу пришлось сдерживать стон. «Вы идете?» – поторопила его девушка. «Ориентируйтесь на голос. Я уже почти добралась до вершины». Ярвуд не видел низги, но тонкий голосок путеводной нитью вывел его к незнакомке. «Я здесь». Легкое прикосновение к плечу заставило его остановиться. «Садитесь, будем ждать рассвета». Ярвуд присел и поежился. Лохмотья, в которые превратилась его сорочка, защитой от ночной прохлады служить не могли. Скоро адреналин схлынет и станет еще холоднее. «Как вас зовут?» Девушка опустилась на землю совсем рядом. Герцог почувствовал ее запах, травяной и очень свежий. «Белладонна. А вы, видимо, объездчик?» «Джон». Ярвуд спонтанно решил сохранить инкогнито. «Я работаю на конюшнях Ее Величества». «И что же заставило вас сойти с тропы?» Девушка заерзала, умащиваясь поудобнее. «Я сейчас прислонюсь к вам, Джон. Надеюсь, вы не поймете меня превратно, но ваша рыбья блоссомская кровь скоро застынет от холода. А я слишком много сил приложила для вашего спасения, чтобы бездарно уморить вас пневмонией». Она была очень горячей. По крайней мере, замерзшему Ярвуду показалось именно так. Девушка прислонилась спиной к его груди, и он обнял ее за плечи, вбирая в себя чужое тепло. «Вы не ответили на мой вопрос». «Что?» Как будто сейчас в его голове было место для ответов на вопросы. У Ярвуда давно не было женщины. Целую вечность, как ему показалось. Работа в министерстве отнимала столько времени, что любовным отношениям просто не оставалось места. Как это было в последний раз? Нет, не стоит об этом думать, иначе его прекрасная спасительница почувствует возбуждение, и тогда возникнет опасность лишиться не только руки, но и кое-чего более ценного для джентльмена. «Зачем вы сошли с тропы?» Белладонна мук плоти явно не испытывала. Она полулежала на мужской груди с абсолютным спокойствием, будто откинувшись на гнутую спинку дивана. «Ну же, Джон, вы что-то заметили?» «Свет. Кто-то шел с фонарем, и я решил посмотреть». «Это были вы? Это вы толкнули меня с холма?» Белладонна серебристо рассмеялась. «Нет, я заметила вашу лошадь, а затем услышала крики о помощи». «Я не кричал». Хотите сказать, меня привело сердце?» Сарказму в словах девушки мог позавидовать сам герцог Аргайл. «Ах, нет! Вы, наверное, имеете в виду, что сначала я бродила с фонарем по вашим королевским трясинам, как фамильное привидение. Потом сбросила вас с холма и уже потом вернулась на дорогу к лошади и стала вас вытаскивать, видимо, решив рассмотреть поподробнее, что вы там прячете». Девушка фыркнула и тряхнула головой. Выбившийся из прически локон ударил Ярвуда по лицу. Герцог расцепил руки, нащупал перед собой девичью косу и резко дернул завязку, распустив волосы собеседницы. На ощупь они были гладкими, как шелк. Более изысканное сравнение в его воспаленный ум не приходило. «Что вы делаете?» «Нам нужно беречь тепло», — спокойно ответил герцог Аргайл. «Ваши волосы послужат одеялом». Он опять сцепил руки, ожидая ее реакции. Беладонна пожала плечами. «Логично. Что ж, Джон, в практичности вам не откажешь. В резиденции Ее Величества готовится нечто грандиозное, раз даже конюхов отправляют по ночам патрулировать территорию». «Да, нечто грандиозное», — с готовностью ответил Ярвуд, обрадованный как переменой темы, так и бездействием своей спасительницы. «Послезавтра состоится бал-маскарад, на который приглашена вся имперская аристократия». «Как любопытно!» — протянула девушка, тихонько зевнув. «Не молчите. Давайте разговаривать, чтобы не уснуть и не замерзнуть». «Расскажите о себе, Беладонна. Как вы оказались ночью в холмах абсолютно одна?» «Я гуляла», — спокойно ответила девушка. «Совершала вечерний моцион. Я работаю на чайной плантации маубреев». «Вы довольно далеко забрели». «Ах, нет», — опять зевнула девушка. «Это совсем другая плантация, 1,5-2 мили на запад, потом 0,5 мили на юг. Гадкое местечко, если честно. А еще я потеряла сережку и споткнулась, а потом луна зашла за тучи, и идти по ней не представлялось возможным. Я брела по дороге, решив, что рано или поздно куда-нибудь выйду, и встретила вашу лошадь». «У вас хорошая лошадь, Джон. Я люблю лошадей. Матушка всегда разрешала нам брать любых лошадей из конюшен. Я сегодня бездарно кидала лассо. Матушка оставила бы меня без сладкого пожизненно, если бы видела сегодня мой позор. Не засыпайте, Джон. Хотя бы кто-то из нас не должен спать». И Беладонна заснула, безвольно откинув голову на грудь молодого человека. Ярвуд осторожно перебирал ее распущенные волосы до самого рассвета. «Хозяин! Придите в себя, хозяин!» Ярвуд открыл глаза. Мистер Смит выражал беспокойство самым нечеловеческим образом. Оскаленные зубы, подрагивающий кончик носа. Герцог резко вскочил, охнув от внезапной боли. Тело за ночь затекло и теперь оживало, сигнализируя своему хозяину целым букетом неприятных ощущений. «Я все-таки уснул?» Ярвуд осмотрелся. Девушки рядом не было. Он вспомнил, что дождался утра, того момента, когда в серых рассветных сумерках смог рассмотреть цвет волос прекрасной Беладонны. Ярвуд тряхнул головой, прогоняя наваждение. «Как вы меня нашли?» «По следу», — с достоинством ответил зооформ, успокаиваясь. «Конюший поднял тревогу, когда лошадь, отправленная за вами на пропускной пункт, вернулась в стойло без всадника. Он сразу связался со мной, а я решил больше никого не посвящать в подробности, поэтому отправился на поиски самостоятельно. Вы поступили абсолютно правильно, дружище!» Герцог прикоснулся к плечу слуги. «Что произошло?» Мистер Смит резко вдохнул носом. «Вы пострадали или...» Зооформ склонился к груди молодого человека и кончиками пальцев снял с сорочки длинный женский волос. «Вы провели ночь с женщиной. Блондинкой». Ярвуд улыбнулся. «Самой хорошенькой блондинкой империи, мой дорогой, и самой решительной. Она спасла меня и решила далее не продолжать знакомство. Я, представьте себе, попал в серьезную передрягу. И если бы не вмешательство прекрасной незнакомки, вам пришлось бы искать себе другого хозяина». Мистер Смит повел головой, высматривая в траве заметные только ему следы. «Она уходила на север, пересекла ручей, затем еще раз пересекла. Да она просто петляла, запутывая следы. Вы уверены, что она не причинила вам вред? Уверен. Ярвуд решительно отобрал у слуги найденный женский волос и тщательно завернул его в носовой платок, извлеченный из нагрудного кармана удивленного мистера Смита. «Вы прихватили с собой одежду?» «Конечно, а также двух лошадей из маубрейских конюшен». «Коммуникатор?» «Мой, всегда при мне». «Прекрасно, им-то вы и воспользуетесь. Мне нужно торопиться, мистер Смит. Я немедленно отправляюсь в резиденцию Ее Величества. Сообщите в поместье, что мне необходима ваша помощь на ближайшие 4 условных дня и назначьте 2-3 проверенных слуг для присмотра за Фабианом. Кстати, как себя чувствует мой племянник?» «Неплохо». «Доктор Клумб пичкает его какими-то растительными отварами и...» «Мы не будем искать женщину?» «Не в моих правилах преследовать женщин». Ярвуд уже не улыбался. «Да и время, мой дорогой, время». Лошади ожидали их неподалеку. Мистер Смит развернул притороченный к луке седла тюк, извлек из него егерский сюртук и плоскую фляжку. «Захватить вещи из вашей гардеробной в Моубрей Холле я не догадался. Главное, что вы не забыли захватить бренди». Герцог Аргайл быстро натянул пахнущую дезинфекцией одежду и свернул крышку фляги. «Вы остаетесь здесь для осмотра территории. Вчера около полуночи на меня было совершено нападение. Обыщите каждый дюйм и выясните, куда затем отправился нападавший. И позвольте ваш кум». Слуга потянул за цепочку, извлекая коммуникатор из кармана жилета. «Я вызову подкрепление из королевского полицейского отделения. Особых чудес от этих ребят не ждите, но скрупулезности им не занимать». «Слушаюсь, лорд Ярвуд». «Обо всех странностях и находках сообщайте немедленно». Мистер Смит кивнул. «И да», — герцог холодно улыбнулся, «если следствие выяснит, что кроме меня и прекрасной босоногой блондинки здесь никого не было, а впрочем, просто сообщайте». Всадник скрылся за холмами. Его собеседник отвернулся и, пригнувшись, сошел с дороги. Беладонна опустила бинокль. С расстояния в 1,5 мили и высокой точки обзора даже старенькая оптика позволяла рассмотреть все, что ее интересует. Девушка прикоснулась к правой мочке, в которой поблескивал жемчужный шарик новой сережки. «Да, я только что достала наше снаряжение. Сейчас обую ботинки и минут за 20 буду на месте». «Ах, нет, прости, я отклонилась от маршрута. 20 минут меня не спасут, я уже опоздала». «Что?» «Это новый ком из запасных. Старый я потеряла. Стая летающих грызунов. Видимо, исконный вид, выживший после терраформирования. Небольшой плазмомет решил бы проблему в считанные секунды, но мне пришлось отбиваться по старинке». «Да, поэтому я не выходила на связь. Да, мои бойцовские навыки оставляют желать лучшего». «Значит, сделаем это следующей ночью. Хотя нет, у меня появилась новая идея, мне нужно ее обдумать. Кстати, здесь еще кто-то работает. Я видела его в холмах». «Не похоже. У него космодесантное снаряжение и довольно высокий уровень подготовки». «Нет, я с ним не сражалась. Выждала, пока он уйдет, и вытащила его жертву из зыбучих песков. Мужчина представился конюхом королевы по имени Джон. Скорее всего, врет. У него в услужении пес». «Да, настоящий зооформ. Не ожидала, что им разрешено находиться в Блоссоме. Собачья мята. Да я же показывала тебе, как она выглядит. Но вряд ли это ценное знание тебе пригодится. Мы не будем искать встречи с мистером Врунишкой, а значит, не увидим его пса». «Да, я провела ночь с мужчиной». «Нет, я не собираюсь его калечить. Если уж кому-то следует сломать конечность, так это мне. Даже можно голову оторвать». «О, звездная матерь, да, я этого хотела. Да, я легкомысленное создание. Ты мне не матушка. Честно говоря, думаю, что мом сказала бы мне нечто вроде: деточка, в твоем возрасте пора уже решаться на сексуальные эксперименты. Жизнь коротка, молодость не вечна». «Да». Девушка звонко рассмеялась, развалилась на траве, положив под голову рюкзак, и продолжила беседу. «Ну как же? Ну я же не могла его просто оставить в холмах. Я дождалась, пока за ним придет помощь. Какой-какой? Носатый. «Мужчина как мужчина. Если завтра ночью мне удастся найти щель в Блоссомскую информационную сеть, я его опознаю. Приметы? Он хромает». «Нет, это не последствия знакомства с зыбучими песками. Старая рана. Кажется, мой новый знакомый воевал. У него и выправка такая офицерская. Вообще, к чему этот разговор? Я сказала, что больше никогда его не увижу. Значит, информацию о нем искать не буду. Все. Я есть хочу. Прикрой меня. До связи». Беладонна отключилась, достала из рюкзака пластиковый контейнер с пайком, зубами оторвала краешек питьевой трубки. «Конюх? Ну-ну, посмотрим». Планета Блоссом. Сектор А. Поместье Моубрей. Чайная плантация. Зара встретила Беладонну возмущенным шепотом. «Ты опоздала почти на час! Слава богу, сегодня наша очередь дежурить! Ты вообще в своем уме? А если кто-нибудь узнает, что ты отлучаешься с территории?» «И что тогда будет?» — презрительно скривилась Беладонна. «Меня отшлепает автоматон? Здесь нет хозяев. Даже если мы сейчас все, дружно взявшись за руки, пойдем бродить в поля, кроме старинной железяки, нас остановить некому». «Старинной?» — Зара задохнулась от обуревающего ее возмущения. «Уж не знаю, с чего ты решила, что здесь с нами в игрушки играют. Думаешь, до тебя никто не пытался поднять мятеж или сбежать с этой уродской плантации? И что же случилось с ними? Лучше спроси, что случилось с нами, а также подумай, как и чем охраняется периметр в полном отсутствии людей». Зара повернулась спиной, припустив с плеч рубаху. Кожу девушки пересекала сеточка неаккуратных старых шрамов. «Примерно так, моя принцесса, выглядят те, кого отшлепал автоматон». «Ты меня убедила». Беладонна спокойно потрогала поврежденную кожу кончиками пальцев. «Шрамам больше года. Полного излечения не гарантирую, но я приготовлю для тебя лекарство, подруга. И...» «И что?» Зара приводила в порядок одежду. «И кажется, это местечко пора полностью отформатировать». Высоко в небе проплывал дирижабль. Герб, украшающий гондолу, рассмотреть не удавалось, но, судя по цветам, летательный аппарат принадлежал ее величеству. Девушки запрокинули головы, наблюдая неспешное скольжение дирижабля. «Интересно, кто там сейчас?» «Беладонна». «Что?» Девушка к чему-то прислушивалась, к чему-то не имеющему отношения к беседе. «Завтра вечером состоится королевский бал-маскарад. Видимо, сейчас там наверху кто-то из почетных гостей». «Откуда ты знаешь?» Беладонна пожала плечами. Зара, поняв, что ответа не дождется, сменила тему разговора. «Нам нужно готовить обед до возвращения смены. Пойдем». Девушки не успели сделать и нескольких шагов, когда кусты рододендрона раздвинулись, и на тропинку выбрался странный незнакомец. Верхнюю часть его лица скрывали поля огромной шляпы, нижнюю – поднятый воротник камзола. К слову, одежда выглядела так, будто надевалась в попыхах и принадлежала совсем другому человеку. «Мисс Беладонна Бонс?» Девушки переглянулись. И если Зара уже изготовилась спасаться бегством, ее напарница ни капли беспокойства не демонстрировала. «Что, если так?» «Меня зовут Дюк. Я пришел вас забрать». Зара попятилась. Беладонна, неуловимо перенеся вес на левую ногу, согнула руки в локтях. Странный мужчина на вид был хлипковат, ростом чуть выше девушки и едва ли шире ее в плечах. «Сомневаюсь, что у вас это получится». Дюк не стал возражать. Вместо этого он протянул вперед руки. Запястья выскользнули из манжет, блеснув металлом на солнце. «Это автоматон!» — взвизгнула Зара и во все лопатки понеслась по тропинке к дому. «Джаргамор!» — ругнулась Беладонна, уходя с линии атаки и разворачивая корпус, чтобы выскользнуть. Ей не хватило буквально нескольких секунд. Руки клешни сомкнулись на ее плечах. Девушка вскрикнула от резкой боли. «Стойте спокойно!» Голос машины был ломким, динамиками явно давно не пользовались. «Мне нужно провести сканирование». «Прочь, железяка!» Девушка не прекращала борьбу. Нанося удары ногами, она повисла на сопернике, пытаясь повалить того на землю. «Я не причиню вам вреда», — пророкотал Дюк. Его камзол распахнулся, обнажая металлическую грудину. Из боков и подмышечных впадин наружу вырвались длинные суставчатые манипуляторы, которые в мгновение ока оплели девушку. Когда через четверть часа запыхавшаяся Зара вернулась на место поединка с подкреплением, на тропинке она обнаружила расплавленные резаком ножные браслеты, горсть жемчужных сережек и разодранный в клочья белый лоскут. Беладонна исчезла. Глава 5, в которой раскрывается тайна похищения, проходит совет Джаргаморской знати, а дева, попавшая в беду, вовсе не желает, чтобы ей помогали. Планета Блоссом, сектор А, поместье Моубрей. Фабиан, барон Моубрей, обладал одним великолепным качеством, помогающим ему почти всегда оставаться на плаву. Когда он принимал какое-нибудь решение, он действовал, не тратя лишнего времени на раздумья и не оглядываясь назад. Если уж о чем-то жалеть, так лучше о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. Сейчас все мысли молодого человека занимала Беладонна. Он должен ей помочь, должен вытащить с чайной плантации, избавить от монотонной неинтересной работы. Весь вечер и часть последующей ночи Фабиан посвятил раздумьям, жалея о том, что никогда не уделял должного внимания делам плантации. Кому можно обратиться за помощью? К матушке? Нереально. Леди Мэри просьбу в лучшем случае проигнорирует, в худшем – испортит жизнь его протеже. Ярвуд, дядюшка, к которому решено было обратиться за советом, на связь не выходил. Мистер Смит тоже куда-то пропал, и Фабиан решил действовать на свой страх и риск. Настоящий джентльмен ни за что не оставит деву в беде. Подготовка заняла почти всю ночь. С удивившей его самого легкостью, Фабиан стащил из матушкиного бюро связку запасных ключей. Обшарил кладовку в поисках пережившего лучшие годы, но все еще функционировавшего оборудования. Разыскал старинную панель управления автоматонами, символы на которой напоминали буквы блоссомского алфавита. И, приложив нечеловеческие усилия, снял замки с подземной камеры, полной всякого списанного хлама. Автоматон Грум, с которым они с Ярвудом обожали играть в детстве, все еще хранился там. Кое-где старикан заржавел, так что Фабиану пришлось натянуть на холеные руки рабочие перчатки и последовательно промаслить и отполировать все металлические суставы старичка. Вонзив штекер переходника под затылочную пластину человекообразного робота, Фабиан до самого утра вводил в электронные мозги Грума новые программы. Утром, еще раз проверив самоходную тележку, которая при помощи радиосигнала сообщалась с автоматоном водителем, барон успел принять душ и спуститься к завтраку, не вызвав никаких подозрений у населявших поместье живых слуг. Блоссомская аристократия свой образ жизни ценила чрезвычайно, как и слуг, которые этот образ жизни обеспечивали. Количество слуг людей демонстрировало окружающим благосостояние хозяина вкупе с тонким вкусом, но всегда в любом поместье Блоссома на задворках, в чуланах, на чердаках хранились автоматоны, в любой момент способные заменить заболевшего слугу или прикрыть недостачу рабочей силы. В поместье Моубрей их тоже было немало. Автоматические лакеи, в чьи функции входило неспешное фланирование среди гостей с уставленными напитками подносами, садовники, псевдоруки которых заканчивались острейшими лезвиями садовых ножниц, универсалы, способные при необходимости прочистить трубы или исправить проводку. Все они, смазанные и ухоженные, находились в подземном ангаре, чтобы в случае крайней необходимости заступить на работу. Если бы барон решил использовать для своих целей одного из рабочих автоматонов, его действия были бы сразу замечены и подвергнуты тщательному разбору старших слуг с последующей кляузой леди Мэри. Этого Фабиан допустить не мог. После завтрака барон сообщил лакею, что удаляется к себе, картинно приложил руку ко лбу, тихонько кашлянул. «Я не очень хорошо себя чувствую. Сообщите Хиггису, что ему придется принимать и размещать гостей самостоятельно. Лекаря тревожить не стоит. Несколько часов сна». И еще раз, для надежности кашлянув, Фабиан удалился. Тщательно заперев все двери в коридор своих смежных комнат, барон достал из-под кровати панель управления и отдал команду автоматону. 9 утра. Если все пойдет по плану, меньше чем через час его дева в беде, прекрасная Беладонна, обретет свободу. Система Лол. Планета Утар. Временная резиденция Его Величества Королевы Айшварии. Большой Королевский Совет отличался от Малого Королевского Совета только местом проведения. Этот, собранный в покоях Ее Величества, в шатре, наскоро разбитом на промерзлой почве Утарской пустоши, назывался Малым. Здесь предполагалось решать текущие проблемы, не утруждая себя соблюдением формальностей. На подушках вокруг низенького резного столика собрался весь цвет Джаргамора. Оба официальных консорта, Панпадур и Гуджарат, исполняющие обязанности главных военных министров, казначей, князь Викал, он же министр финансов, и леди Дева, визирь, чьи расшитые шелком одежды контрастировали со строгими камзолами мужчин. Почему именно Утар? Казначей мерз и кутался в подбитый мехом плащ. «Мое присутствие требуется совсем в другом месте». Вопрос был адресован леди Деве, которая, кажется, особого дискомфорта не ощущала, задумчиво перебирая бусины четок кончиками расписанных хной пальцев. Визирь пожала плечами. «Я была на Джаргаморе, когда получила вызов, так что знаю не больше вашего. Сестре требуется помощь или совет. Этого достаточно, чтобы мобилизоваться». Консорты синхронно кивнули, подтверждая сказанное. «Воины, они не отличались болтливостью». «В столице все спокойно?» Лорд Викал говорил на всеобщем или имперском, как его принято было называть наблоссами. Язык джаргаморов ему и намерянину давался непросто. Казначей был Салехом, представителем древней негуманоидной расы, последние сыны, которые ютились на почти безводных планетах системы Хом. Злые языки поговаривали, что под бриджами князя Викала прячется гребенчатый крокодилий хвост. Впрочем, ни визирь, ни тем более консорты этого никогда не проверяли. «Я принимала дипломатическую миссию с Тартуги. Их президент обеспокоен поведением наших...» «Наконец, все в сборе. Я рада». Откинув плотный полог шатра, перед своим советом появилась королева Айшвария. Ее величество была одета в десантный комбинезон, впрочем, как и четверка охранников, виднеющихся за спиной королевы. «Кланяюсь Богу в вас», – произнесла Дева ритуальную фразу. «Сестра, рада видеть вас в здравии, сестра». Королева не говорила на имперском или не считала нужным, и казначей уже заранее морщился, представляя мучения своего речевого аппарата. «Кланяюсь Богу в вас, ваше величество». Айшвария легко обняла за плечи своего визиря, кивнула лорду Викалу и консортам. Последние глубоко поклонились. «Вижу вас, любезная супруга». «Хватит церемоний!» Голубые глаза на смуглом лице грозно блеснули. «Через 2 условных часа я отлетаю на Пушвар. Местные князья устроили там междоусобицу. Мы сейчас не можем потерять контроля над заводчиками лошадей», — проговорил лорд Гуджарат. «Вам нужна военная поддержка?» «Нет, тех людей, что сейчас со мной, должно хватить, но сопровождение консортов будет не лишним. Лорд Викал, вы тоже отправитесь со мной. Экспорт благородных животных в данный момент является одной из основных статей дохода». «Да, моя королева». «А теперь», — Айшвария, так и не присев, обвела собравшихся строгим взглядом, — «мне хотелось бы узнать, кто из вас последним видел нашу вторую ненаследную принцессу?» Мужчины переглянулись. Леди Дева лениво повела плечами. «На этот вопрос, моя дорогая сестра, я не отвечу. Но если верить сведениям с Тартуги, наша непоседа выкупила там неплохо оборудованный корабль». «Штурмовик?» И без того зеленоватое лицо казначея приобрело цвет весенней травы. «Интересно, сколько это стоило?» «Нет, грузоперевозчик». «Неважно», — резко сказала королева. «Принцесса самостоятельно решила проблему транспортировки беженцев с окраинных планет, которые находятся сейчас вне нашего контроля. Не удивлюсь, если через несколько лет ее включат в пантеон спасителей целой расы. и принцессу, и ее тень. Сейчас она на Блоссоме, и мне все еще интересно, зачем?» Королева наклонилась над столом, громыхнув по столешнице металлическим шаром. «Наше дитя прислало нам письмо. Собравшиеся с вежливым молчанием прослушали звуковое послание. Вы дали противоядие капитану, моя любезная сестра?» — спросила Дева, когда голос Беладонны умолк. «Да, дорогая сестра», — улыбнулась королева. «Знаю, вы поступили бы иначе. Видимо, поэтому девочка отправила весточку мне, а не вам». «Какая мягкотелость!» — Дева покошачьи зевнула. «Отпускать живого свидетеля довольно недальновидно». «Я королева», — ответила Айшвария. «Разрабатывать стратегию — задача визиря». «Так же, как и марать руки». Лорд Викал кашлянул, готовясь выдать тираду на нелюбимом языке, и тем самым прервал зарождающуюся ссору. «Я, кажется, знаю, что Беладонна собирается делать на Блоссоме». Присутствующие с интересом обернулись к лорду-казначею. «Несколько условных месяцев назад я имел честь прочитать небольшую лекцию для венценосных особ. Мы рассуждали о том, что в мире все взаимосвязано, что далекие по времени события влияют на настоящие, а также об экспортных мощностях Джергамора». Скрестив ноги, королева плавно присела на подушки и кивнула казначею, побуждая продолжать рассказ. «Мы говорили об истории, о том, почему все еще занимаемся разведением лошадей, хотя для нужд нашей конницы уже не первую сотню лет используются более адаптированные животные. Рассуждали об исключительности джергаморских воинов, чья честь и отвага вошли в легенды всех обитаемых миров. В какой-то момент разговор подошел к причинам теперешней экологической катастрофы». «Вы не могли бы говорить более сжато?» Айшвария, кажется, начинала терять терпение. «Экосистема окраинных планет нарушена. Вы объяснили причину?» «Да», — лорд Викал облизнул губы раздвоенным языком. «Моих слушателей впечатлило, каким изящным коварным ходом нас лишили шелковичных плантаций». «Конечно. Когда в одну ужасную ночь на всех четырех фермерских планетах погибают все шелковичные черви, это не может не пошатнуть экобаланс. Заодно пробив брешь в наших доходах и перекрыв важную статью экспорта. А вы удосужились поведать неокрепшему умом молодняку, что попытки снова завести на фермерские планеты шелковичных червей продолжаются вот уже два десятка лет и по сей день, и что все наши попытки были безуспешны?» «Да», — лорд-казначей чихнул и поплотнее закутался в плащ. «Ваш покорный слуга не силен в биологии, но даже его скудных знаний хватило, чтобы пояснить разницу между исходным и копированным материалом. Исходниками владеет империя, и только на Блоссоме...» Лорд Помпадур, до сего момента хранивший молчание, негромко расхохотался. «Она отправилась на Блоссом, чтобы украсть шелковичных червей». «Украсть?» — свел густые брови другой консорт. «В этом слове нет ни капли благородства». «Что значит благородство для джергаморской принцессы, когда на кону процветание родного мира?» – прошелестело шелками Дева. «Прими мое восхищение, сестра». Королева Айшвария задумчиво барабанила кончиками пальцев по резной столешнице. «Шансы, что наше дитя сможет добиться успеха там, где остальные потерпели неудачу, ничтожно малы. Но все же... «У нас стопроцентная поддержка Тартуги», — тихо проговорила Дева. «Президент обеспечил ее технической поддержкой, необходимым снаряжением и путями отхода. Чего он хочет взамен?» «Ничего нового. Воссоединение с дочерью». «Я не могу этого обещать», — проговорила королева. «На празднике становления мы объявим о вступлении второй принцессы в права наследования, и тогда...» «Принцесса не успевает на праздник становления. Она сообщила об этом в своем послании», — проговорил лорд Гуджарат. «Единственным выходом будет перенести праздник». «Что ж, так и поступим», — после небольшой паузы решила королева. «И пусть ее победа или поражение станут обрядовым подарком. Объявите всем, что в нынешнем году праздник становления будет проведен позже». Присутствующие синхронно поклонились, выражая согласие с венценосным решением. «Что ж, господа, «Я закрываю малый совет». Айшвария поднялась с подушек. «Лорды, сопроводите меня». «Какой дурацкий, нелогичный, неприятный язык!» пробормотал в пространство лорд-казначей, следуя за своей королевой. «Сплошные сложности, путаница в родах и числах, о которых можно догадаться только по контексту, не говоря уже о нечеловеческой фонетике. Я сообщу о нашем решении президенту Тартуги». Дева, оставшаяся в одиночестве у столика, вежливо поклонилась в удаляющуюся спину сестры. Планета Блоссом, сектор А, поместье Моубрей. Барон шел по коридору с величайшей осторожностью. Лохмотья паутины, оплетшие потолочные балки и спускавшиеся к самому полу, затрудняли движение. В их пыльной глубине мерещились чудовища или выбеленные временем кости неудачливых смельчаков. Это крыло дома было заброшено уже не один десяток лет. Уродливая, нефункциональная пристройка, которую прадедушка Фабиана возвел для каких-то своих нужд, перестала использоваться обитателями поместья сразу же после достойной кончины владельца. Молодой человек сверился с навигатором, встроенным в изящный бригет, и свернул к винтовой лестнице. Комната, куда автоматону было велено доставить спасенную деву, находилась под самой крышей, в круглой башенке, из которой, как Фабиан помнил с детства, открывался чудный вид на окрестности. Помещение прибрали. Запрограммировать на несложные манипуляции списанных уборщиков было несложно, и барон надеялся, что его гостья разместилась со всеми возможными в данной ситуации удобствами. Из-за приоткрытой двери, которой заканчивалась винтовая лесенка, доносился монотонный стук, как будто некто размерной и с немалой силой колотил по дну огромной бутылки, пытаясь выбить пробку. Фабиан вежливо постучал, что, впрочем, услышано не было, и толкнул створку. «Позвольте войти». Беладонна подняла на него горящие глаза. Девушка, одетая только в тончайшие льняные шальвары и сорочку, сидела верхом на автоматоне, колотя того ножкой стола. В комнате царил разгром. Обезноженный туалетный столик был перевернут. Сдвинутый ковер неопрятными волнами покрывал деревянные щепы, которыми некогда была кровать. Сорванный с креплений оконный карниз угрожающе нависал над комнатой, довершая картину. «Какого?» Девушка тряхнула головой, убирая с лица волосы, и угрожающе взмахнула своим импровизированным оружием. «Поганый хлыщ! Маменькин сынок! Подери!» Девушка сыпала ругательствами с поразительной легкостью. О значении половины из них барону приходилось догадываться из контекста. Автоматон, окрыленный неожиданной передышкой, молниеносно выбросил вверх манипуляторы. Беладонна отпрянула, ткнув ножкой стола в трубчатую шею соперника. Навалилась, надавливая всем весом тела. Пластиковое сочленение поддалось. Раздалось шипение, и голова машины отделилась от туловища. Автоматон конвульсивно сжал манипуляторы. Беладонна легко отпрыгнула к окну. Что она делает? Механический мозг машины находится отнюдь не в голове, а скрыт под металлическими пластинами корпуса. Фабиан быстро приблизился и склонился над покалеченным аппаратом, уворачиваясь от железных рук. Грудная пластина легко отошла в сторону, открывая переплетение проводов и выпуклые кнопки приборной панели. Барон быстро ввел короткую команду, и манипуляторы бессильно опустились. Автоматон отключился. «Я прошу прощения», — Фабиан повернулся к девушке. «Видимо, я был неправильно понят. Поверьте, машина не хотела причинить вам никакого вреда». «Значит?» — Беладонна не спешила опустить оружие. «Именно вы, тот умелец, который запрограммировал эту кучу металлолома на похищение?» Молодой человек слегка покраснел. «Я не знал, как иначе помочь вам, не привлекая внимания. Поверьте, мисс Бонс, если бы существовал другой способ...» Девушка отбросила ножку стола и пожала плечами. «Тогда примите мою благодарность. Не искреннюю, так как своим рыцарским поступком вы нарушили мои планы. Но, беря во внимание благородные цели своего спасителя, я говорю вам спасибо». Беладонна улыбнулась, отчего на ее щеках образовались примилые ямочки. «Я чувствую себя глупо», — пробормотал барон, слегка поклонившись, «и с нетерпением жду вашего решения. Как я должен поступить теперь? Вернуть вас на плантацию, пока вашего отсутствия не заметили?» Девушка, все так же улыбаясь, покачала головой. Солнечные лучи путались в ее волосах, и Фабиан заметил, что оттенок прядей колеблется от русого до золотисто-медового. «Что сделано, то сделано, мой дорогой сэр. Беладонна вела себя сейчас гораздо свободней. Вы похитили деву, теперь извольте о ней позаботиться». Молодой человек кивнул, соглашаясь. «Я весь внимание». «Для начала», — босая ножка описала полукруг в сторону автоматона, «нам нужно здесь все прибрать. Вы же сможете оживить этого молодца?» Фабиан был готов самолично хватиться за швабру. Ситуация, давно вышедшая из-под его контроля, заставляла нервничать. «Если вас не смутит, что он останется без головы? О, я так раскаиваюсь, что заставила потерять голову такого чудного джентльмена!» Лукаво ответила девушка. «У вас есть ком? Мне необходимо кое-что проверить». Фабиан отцепил цепочку бригета. «Прошу, кроме навигатора». Беладонна отмахнулась. «Я знакома с блоссомскими устройствами связи. Они все более или менее похожи. Различие только в том, каким предметом они притворяются в обычной жизни. Все же стремление имперцев окружать себя подделками остается за пределами моего понимания». Девушка отщелкнула крышку бригета, прослушала несколько тактов механической мелодии, сопровождающей открытие, и взяла барона за руку. «Он реагирует на ваши отпечатки пальцев? Я права?» Ладонь барона прикоснулась к циферблату, снимая блокировку. Беладонна кивнула и, обогнув висящий карниз, устроилась на подоконнике. «Условный час. Больше времени мне не понадобится». «Мне, пожалуй, тоже», — пробормотал Фабиан, склоняясь над поверженным автоматоном. Растерянность, которая овладела молодым человеком, никуда не делась. Все должно было быть совсем не так. Он должен был явиться перед спасенной девой рыцарем в золотых доспехах. Она, испуганная и растерзанная, должна была дожидаться его в своей башне, смахивая жемчужные слезинки, и только завидев его на пороге, броситься в его объятия со вздохом благодарности. Где-то там, в планах, даже маячила изысканная, украшенная кружевами шляпка. А что теперь? Дева изящно перехватила инициативу, выставив барона, если не дураком, то кем-то очень близким к нему, а выразив неглубокую благодарность, лишила его даже возможности проявить некоторый деспотизм. Что она там ищет в информационной сети Блоссома? Откуда у барышни с варварской планеты знания об устройствах связи? Зачем он вообще решил оказывать помощь даме, которая совсем может справиться без него? Барон чертыхнулся, наколов палец о медную оплетку. Для начала надо запустить резервный пульт управления автоматона и с него активировать остальных уборщиков. Задача была несложной и позволяла одновременно обдумывать свое незавидное положение. Через условный час, когда арахноподобные уборщики уже закончили работу и удалились в кладовую, чтобы замереть в режиме ожидания, а безголовый автоматон поправлял простыни на новой, добытой из садового домика кровати, Беладонна спрыгнула с подоконника. «Бал маскарад состоится завтра вечером?» Фабиан, меланхолично восседавший на стуле у глухой стены, поднял глаза от книги. «Простите?» Рассудив, что разрушенную самооценку ничем не поправить, а Бренди в данной ситуации может только навредить, барон отправил одного из своих послушных автоматов в библиотеку. «Здесь написано, что завтра состоится большой королевский бал в резиденции?» Девушка приподняла бригет. «Имеется в виду резиденция Ее Величества, находящаяся неподалеку от вашего поместья?» «Именно». Говоря на чистоту, о бале Фабиан думал менее всего. Слуги в состоянии позаботиться о гостях и без его непосредственного участия. Матушка должна прибыть на днях, хотя... Погодите, бал завтра, значит, леди Мэри уже... Барон, презрев вежливость, выхватил из рук девушки свой бригет, открыл календарь и подавил стон. Леди Мэри должна была прибыть в поместье сегодня на рассвете. Простите, я должен вас покинуть». Беладонна удивленно приподняла золотистые брови. «Я не смею вас задерживать. Позвольте на прощание вопрос. Чем должна заниматься пленница в ваше отсутствие?» «Моя гостья», — покраснел Фабиан, «пока может отдохнуть, набраться сил. Когда я вернусь, мы с вами вместе решим, как действовать дальше». «То есть плана, что делать после моего чудесного спасения, у вас не было?» «Я не стратег, а тактик», — с достоинством ответил молодой человек. Почему расхохоталась Беладонна, на долгое время осталось для него загадкой. Мистер Смит отдал поводье подбежавшему слуге. «Вы уверены, что нет необходимости показаться лекарю?» «Я уверен». Ярвуд легко соскочил с коня и поморщился от резкой боли в ноге. «Своим здоровьем я займусь уже после королевского приема. Постельный режим, который, я уверен, пропишет мне Эскулап, сейчас не кстати. Мы не знаем, каков будет следующий ход нашего противника». Мистер Смит кивнул, соглашаясь, и огляделся. «Я никогда не был в этой части поместья. Судя по запущенности, пристройка давно не используется. Мэри собирается ее снести. Насколько я понимаю, именно здесь мой достойный дедушка Шарль Моубрей содержал свой гарем». «Ваш предок любил пошалить?» «О, да! В семейных архивах сохранились ошеломительные счета». Секретарь резко вздохнул, и его уши пришли в движение. «В кустах кто-то есть. Позвольте». «Нам не досуг пугать служанок. Лучше помогите мне. Я не захватил трость, и каждый шаг причиняет мне неудобства. Надеюсь, в гардеробных Моубрей Холла найдется палка для несчастного калеки». Ярвуд тяжело оперся о плечо слуги. Из-за густых веток рододендрона за ним наблюдали фиалковые глаза джергаморской принцессы Беладонны. Леди Моубрей ждала Ярвуда в розовой гостиной. Или не ждала, или не его. С благородной леди Моубрей никогда ничего не было понятно. По крайней мере, она находилась в гостиной в том самом расслабленном и ожидающем состоянии, в коем Ярвуд привык наблюдать ее на протяжении долгих лет. Низкий вырез лифа желтого платья открывал тронутые иноморским загаром плечи леди Мэри. Темно-каштановые волосы были убраны в простую гладкую прическу. Лишь два локона спускались по сторонам спокойного лица. Казалось, за последние 25 лет леди Моубрей нисколько не изменилась. Все так же живы были ее светло-карие глаза и безупречна кожа. Ярвуд догадывался, каких усилий, не только финансовых, стоила сестре ее красота. «Мой любимый брат! Счастлив убедиться, что вы здоровы и все так же прекрасны!» Опираясь на трость, которую ему быстро разыскали, герцог Аргайл пересек гостиную и, следуя дружелюбному кивку, сел в кресло у камина. «Путешествие не слишком утомило вас?» «Не слишком». «Я слышал, что у системы Шотатур вы чуть было не оказались в плену у пиратов». «Да, мы как раз вышли из гиперпрыжка, нас уже ждали. Но их капитан оказался вполне оборотистым человеком. Нам удалось договориться. Насколько я поняла, таким образом Тартуга, скорее всего, собирает дань с незадачливых путешественников, чем пытается развязать войну. Было проще заплатить, чем опоздать на королевский бал». Ярвуд кивал. Об эксцессе он узнал через несколько часов после того, как тот произошел. И если бы родственнице грозила реальная опасность, смог бы быстро и безжалостно наказать обидчиков, даже находясь на Блоссоме и просто отдавая приказы патрульной эскадре. Леди Мэри вертела в руках пергамент с поблескивающей в солнечных лучах королевской печатью. «Я знаю, мой дорогой, что ты очень занят. Ее Величество поручило тебе непростую работу». Ярвуд легко улыбнулся. Стало заметно, насколько брат и сестра похожи. И хотя во внешности молодого человека угадывались экзотические черты его беспутной матери, любой наблюдатель сказал бы, что перед ним в удобных креслах перед незажженным камином сидят и беседуют близкие родственники. Я не мог не откликнуться на зов моей красавицы-сестры. Уверен, что ваше дело также не терпит отлагательств». «Ты прав, мой дорогой». Леди Мэри протянула собеседнику пергамент. «Прочти». Ярвуд быстро пробежался глазами по строчкам. «Фабиана призывают на королевскую службу? Ее величеством предписано явиться в дипломатический корпус Саиреи не позднее конца условного года. Пойти по стопам отца. Что может быть благородней и правильнее для молодого человека?» Леди Мэри всхлипнула. В некоторых ситуациях, как правило, касающихся ее золотоволосого ангелочка, железная броня истинной леди давала трещину. «Это конец, мой дорогой. Просто конец. Отказ грозит скандалом», — кивнул Ярвуд. «Тем более, что нежелание отпускать Фабиана куда-то за пределы Блоссома не подкреплено заключением медиков. Мой покойный супруг тоже был полностью здоров. По крайней мере, так нас заверяли те самые медики. Ты знаешь, чем все закончилось?» «Я не вправе вас увещевать, сестрица, но посудите сами. За 25 лет медицина, как и наука, шагнула далеко вперед. Перегрузки при гиперпрыжке стали меньше. Вы сами подвергаетесь им несколько раз в год. Я не хочу рисковать». Леди Мэри решительно промокнула глаза носовым платком. «Я много думала. Единственным выходом в этой ситуации будет вступление Фабиана в права наследства. Я передам ему акции, управление имением, титул». «Какая разница, кто будет украшать своим присутствием дипломатическую миссию Сирии? Барон Моубрей или граф Моубрей?» «О, нет. Дела семьи задержат Фабиана на Блоссоме, а за это время ты и спросишь у ее величества отмены назначения. Если бы не недавний скандал, для предотвращения которого нам пришлось использовать твои ресурсы, можно было бы убедить нашу королеву быстрее. Отсрочка, если ее позволят, не будет долгой. Тогда мы его женим». «Кого?» На пороге розовой гостиной стоял Фабиан. Леди Мэри молниеносно выдернула у брата документ и спрятала его под кружево рукава. «Ты прекрасно выглядишь, дорогой мой». Барон легко клюнул матушку в щеку, кивнул Ярвуду и подвинул стул, чтобы принимать живейшее участие в беседе. Пешие конные прогулки, свежий воздух и полное отсутствие послеобеденного бренди, старания ваших, моя леди-мать, надзирателей. И, возвращаясь к теме разговора, кого мы будем женить? И на ком? Ты подготовил карнавальный костюм? Леди Мэри слегка раскраснелась. Было заметно, что встреча с сыном доставляет ей удовольствие, и что развивать тему женитьбы в присутствии любимого чада она не намерена. «Даже если да, оставь его. Я подготовила для тебя нечто экзотичное и оригинальное. Хиггис потом покажет. Не хотелось бы портить сюрприз, но представь себе, мне удалось купить для тебя костюм настоящего тартукского пирата». Леди Мэри щебетала, вскидывая руку в жестах умиления и восторга, параллельно пряча королевский документ все глубже под манжету. «Как вам будет угодно, матушка», — не стал спорить Фабиан. «Вы умудрились не только выкупить у пиратов свою свободу, но и прорядить их гардероб?» Ярвуд позвонил в серебряный колокольчик и приказал моментально появившемуся лакею подать чай. «Ну вы же меня знаете, мальчики!» Звонко рассмеялась леди Мэри. «Если бы наши захватчики промедлили еще немного, я бы уговорила их продать мне и корабль. Это просто вопрос денег и настойчивости. И того, и другого у меня в избытке». Чай сервировали на придвижном столике. Ярвуд, не успевший толком позавтракать, завладел блюдом с крошечными сэндвичами. Леди Мэри, исполняя обязанности хозяйки, принялась колдовать над чашками. А Фабиан впервые за этот безумный день, спокойный и расслабленный, наблюдал за поднимающимися клубами пара, размышляя, увидит ли он в них свою прекрасную пленницу. Сотканные из тумана девушки исполнили свой волшебный танец, и леди Мэри поднесла к губам фарфоровую чашечку. «Семь фей», — задумчиво проговорил барон. «Вы знали, что листья для этого напитка собирают губами?» «Конечно. Меня консультировали лучшие эксперты империи Минь. Ты посещал плантацию? О, да, в рамках утреннего мациона. Девушки там работают в нечеловеческих условиях. Я ценю твое добросердечие, дорогой, но я столько плачу этим девам, что они вполне довольны своей участью. Ярвуд подтвердит мои слова. Что? Герцог Аргайл с усилием проглотил уже пятый или шестой сэндвич. Да, я видел контракты, когда их заверяли в королевской канцелярии. У меня другая информация. Ваши рабыни, мои дорогие родичи, живут впроголодь, без жалования и выходных. И до этого момента я был уверен, что вы, матушка, в курсе всего происходящего. Леди Моубрей отставила чашку и потянулась к колокольчику. «Управляющего Эшварда ко мне в кабинет! Срочно!» — скомандовала она появившемуся лакею. «Эшвард неожиданно заболел», — сообщил Фабиан. «И сейчас, скорее всего, уже в столичном госпитале. Но вы можете потребовать отчета у своего секретаря. Насколько я слышал, мистер Грей также владеет ситуацией». «Вы слышали? Грея ко мне. Пусть немедленно свяжется с королевским госпиталем и организует для меня удаленную конференцию с управляющим». Леди Мэри обернулась к брату. «Простите, мальчики, я должна вас покинуть. Если то, о чем сообщил Фабиан, правда, я могу потерять лицензию, а с ней и хороший источник дохода». «Какая жадность! Жадность и глупость!» Молодые люди встали, когда их собеседница поднялась с кресла. «Мэри, вам нужна моя помощь?» – спросил Ярвуд. «Ах, нет, я знаю, что ты сейчас очень занят делами Ее Величества. А для меня, как ты понимаешь, очень важно, чтобы поручения королевы выполнялись. Проводи меня до кабинета, хочу сказать тебе пару слов напоследок». «Прощайте, мой дорогой сын, увидимся с вами за ужином». Фабиан остался в розовой гостиной в одиночестве. «Ты заметил?» – прошептала леди Моубрей брату, когда они шли по коридору. «Фабиан заинтересовался делами чайной плантации. Он повзрослел и возмужал. Думаю, я смогу со спокойной совестью оставить на него управление делами. Прошу тебя, задержись ненадолго, поговори с ним, узнай о планах». «Как прикажете». «И еще спроси, как бы между прочим, как он относится к Джейн. Я беседовала с девушкой, она готова к нему вернуться, несмотря на недавний скандал». Ярвуд скептически приподнял брови. «Джейн? Вы, наверное, шутите?» «О нет, мой дорогой, я как никогда серьезно». И наскоро попрощавшись с братом, леди Мэри скрылась за дверью кабинета. Ярвуд вернулся в гостиную. «Ты не все здесь доел?» – приветствовал его племянник. «Заколоть упитанного тельца?» Лорд Аргайл замечание проигнорировал, пересек комнату и налил себе еще чаю. «У меня совершенно нет времени, но я должен это сделать. Расскажи мне о своих планах». Фабиан потянулся и зевнул. 2-3 часа здорового сна, выбор смокинга для ужина, задушевные беседы с уже успевшими развеселиться гостями Моубрей-холла. А более глобально – наслаждаться жизнью еще лет 5-7, затем растолстеть, жениться, поселиться в поместье жены и коротать дни за рюмочкой бренди. «Надеюсь, к тому времени вы с матушкой оставите в покое мои пристрастия. Ты это имел в виду?» «Примерно». Ярвуд одним глотком допил чай, пружинно поднялся, скривился и тяжело оперся на трость. «Увидимся на балу, мой дорогой племянник. Я обязательно подойду похвалить твой экзотичный костюм». «Это она тебя попросила?» Фабиан кивнул в сторону двери. «Провести со мной беседу». «Это моя обязанность как старшего мужчины в роду Моубреев. А женить вы собирались меня?» «Фабиан, ты сам все прекрасно понимаешь», – пожал плечами Ярвуд. «Мэри считает, что тебе пора браться за ум, и что женитьба и титул очень этому поспособствуют. Кстати, ты виделся с Джейн после скандала?» «Надеюсь, мне никогда больше не придется общаться с этой дамой». «Твоя мать считает иначе». «Джейн для меня больше не существует. В вашей размолвке виноват именно ты. Именно ты попался в двусмысленной ситуации с другой женщиной накануне соглашения. И если бы я не нажал на все доступные рычаги, герцог Балантайн вызвал бы тебя на дуэль, а Марцелла, чьими прелестями ты так легкомысленно наслаждался, уже давно бы носила на пальце твое обручальное кольцо». Фабиан фыркнул. Благостный батюшка бездушной куклы вызвал бы меня на дуэль. Ах, какое горе! Я вполне справляюсь как со шпагой, так и с дуэльным пистолетом. А Марцелла... Что ж, она, по слухам, неплохо устроила свой личный веселый дом в колониях. Ты думаешь только о себе. Подумай о матери. Дом Балантайнов владеет активами верфи и... Барон вскочил. Это ты всегда думаешь только о своей сестре. Всегда ищешь возможность сделать ее жизнь немного лучше или гораздо проще. Я для тебя что-то вроде комнатной собачонки, досадное препятствие на пути к ее сердцу. Ярвуд смерил племянника ледяным взглядом. Ты теряешь лицо. Мы поговорим позже, после бала, когда у меня будет больше времени на эмоциональные диалоги. А теперь позволь откланяться. Герцог Аргайл покинул гостиную. Фабиан, тяжело дыша, опустился в кресло. Выждать 10 минут, чтобы не встретиться с дядюшкой где-нибудь в прихожей, и вернуться к Беладонне. С ней он, по крайней мере, чувствует себя нужным. Неловким, нелепым, но нужным. Беладонна ждала его в саду. Девушка прохаживалась между зарослями рододендрона, придерживая левой рукой массивный букет. «Мне было скучно». Ее лицо осветилось лукавой улыбкой. «Вы увлекаетесь ботаникой?» В букете Фабиан не заметил ни одного садового цветка. Длинные плющевидные стебли, усеянные неправильными лиловыми соцветиями, походили скорее на сорняки, чем на плоды многолетней селекции, которыми изобиловали окружающие клумбы. «Не увлекаюсь. Каждая джергаморская девушка изучает флору по мере необходимости. То, что для блоссомцев является милым хобби, для нас – элемент повседневности. И это...» Барон указал подбородком на букет. «Некая волшебная травка, при помощи которой вы сможете... Что, летать? Проходить сквозь стены?» «Собачья мята», — гордо пояснила Беладонна. «Отвар из нее помогает при простуде. Особенно...» — девушка неуверенно кашлянула. «Такой запущенной, как у меня». «Для приготовления отвара я мог бы проводить вас на кухню». «Не стоит». «Я велела вашим автоматонам подготовить нечто вроде лаборатории алхимика. Небольшой спиртовки и медного котелка вполне достаточно». «Вы управляли механизмами при помощи звуковых команд?» «Да, и я приятно удивлена, что вы смогли...» Девушка замерла, прислушиваясь, затем решительно схватила барона за руку и потащила в ближайшие заросли. «Тише, сюда кто-то идет!» Фабиан растерянно взглянул на длинные пальчики с розовыми ноготками, которые крепко держали его запястье. «Теперь мне придется носить лубок на левой руке? Впрочем, я готов к этой жертве». «Вы видели больше, чем я рассчитывала». Беладонна присела, потянув за собой молодого человека и, распотрошив букет, украсила голову и плечи барона резко пахнущими стеблями. «Не волнуйтесь, мои прикосновения для вас безопасны». То, как торжественно ее губы проартикулировали слово «мои», заставило сердце Фабиана пропустить пару-тройку ударов. «А это трава!» «Молчите! Прошу вас ни слова!» Сердце барона перестало биться совсем. Беладонна прикоснулась к его рту ладонью, заставив замереть. «Тссс!» На дорожке сада появились двое. Прихрамывающий лорд Аргайл и мистер Смит, возбужденно поводящий головой из стороны в сторону. «Что с вами?» Ярвуд остановился, требовательно глядя на спутника. «Не уверен?» Секретарь громогласно чихнул. «Извините, кажется, я простудился». «Как это не вовремя, Смит? Вы нужны мне. Но раз ваше здоровье требует, вы вполне можете остаться в Мубрей Холле. Я не могу себе позволить лишить вас поддержки в такой ситуации. Надеюсь, горячий грог поставит меня на ноги». И секретарь снова чихнул, успев спрятать подрагивающий нос в пенном кружеве платка, молниеносно вытянутого из-за обшлага. «Пройдемте, лорд, я помогу вам забраться на лошадь». Когда звук шагов герцога и его спутника смолк вдалеке, Беладонна выбралась из кустов. «Это пес». «Я не ошиблась», — пробормотала девушка, собирая с дорожки изломанные стебли. «Позвольте полюбопытствовать», — Фабиан присел перед ней на корточки. «Почему вы прячетесь от моего во всех отношениях достойного дядюшки?» «Ваш родственник Зооформ?» — приподняла безупречные брови Беладонна. Мне казалось, аристократы предпочитают не экспериментировать с генами потомства». «Вы абсолютно правы», — улыбнулся Фабиан. «Мистер Смит получил свои собачьи гены еще в утробе матери. Нам не довелось общаться с этой дамой, но, судя по всему, она просто продала отпрыска военным. На Блоссоме тогда проводилась долгосрочная программа по подготовке младшего командного состава. Мистер Смит вырос в специализированном заведении, был призван в ряды армии Ее Величества рядовым, закончил военную службу в чине сержанта, а сейчас продолжает служить моему дядюшке, видимо, по старой привычке». «А ваш дядюшка?» «Герцог Аргайл, тот самый достойный джентльмен, который тяжело опирался на трость». «И в каком чине оставил военную службу он?» Барон пожал плечами. «Кажется, полковника. Матушка довольно долго гордилась его успехами на военном поприще, ровно до момента ранения и последующего списания». «А где же ваши блоссомские умы предпочитают готовить старший командный состав? Неужели на Куальнге?» «Ваша осведомленность в некоторых вопросах меня восхищает». Фабиан пружинно распрямился, подав девушке последний стебель. «Куальнг – планета Академия. Джергоморские принцы получают образование там же?» «Нет, у нас своя система обучения, тщательно охраняемая от инородцев», – лукаво вздохнула девушка. «Честно говоря, даже я, несмотря на статус, ни разу не была допущена на занятия». «Значит, ваш дядюшка является прямым наследником Моубреев? Ведь, кажется, военная карьера обязательна именно для первых сыновей». «Нет, наследником как раз являюсь я». Барон покраснел. «Моя военная карьера не состоялась». Молодой человек отвернулся, не желая развивать тему. «Что ж», — Беладонна вздохнула, — «теперь я позволю себе откланяться. Наши пути здесь расходятся, любезный барон Моубри». «Вы упомянули, что я помешал вашим планам». «Да, и прошу прощения, если мои резкие слова вас обидели». «Дело не в этом, Беладонна». Фабиан порывисто протянул к девушке руки, но был остановлен строгим взглядом и запретительным движением головы. «Понятно. Значит, табу прикосновений никуда не делось. Просто работает оно в одном направлении. Ему тактильный контакт запрещен, ей напротив. Мисс Бонс, позвольте мне вам помочь. Я чувствую ответственность и...» Девушка серьезно на него посмотрела, потом пожала точеными плечиками. «Это щедрое предложение, барон, и я его принимаю. Готовы ли вы приступить закон, помогая мне?» «Я не готов убивать», — сообщил молодой человек после недолгого размышления, «если вам или мне не будет грозить смертельная опасность». «Этого не потребуется. А опасности мы сможем избежать при помощи ваших, барон, талантов». Фабиан протянул вперед раскрытую ладонь. «Договорились». Девушка пожала руку без сомнений. «Значит, сегодня ночью мы с вами устроим вылазку во владение Ее Величества, и вы поможете мне украсть...» Барон отдернул руку и густо покраснел. «Это невозможно». «Что?» «Дорогая мисс Бонс, для вас я готов на многое, но предлагать воровство джентльмену – это просто за гранью добра и зла». Беладонна смешно сморщила носик и скрестила на груди руки. «Что ж, простите». «На мгновение мне показалось, что мы с вами стали друзьями». «Простите и вы». Девушка отвернулась с независимым видом. Фабиан еще немного подождал, подбирая слова извинения. Потом решительно поклонился. «Вынужден покинуть вас. Моего присутствия требуют дела поместья. Не смею задерживать». Барон удалился, и Беладонна прошептала забористое джаргаморское ругательство.